Глава 25. Матросики. День 50. Ледокол. Минус 23 градуса по Цельсию. Я бросил взгляд на зрителей. Варик мотал головой, а Мишаня что-то говорил. Мастером читать по губам меня не назвать, но знакомые матерные слова легко угадывались. Не дожидаясь, когда этот монстр вырвется из клетки, я замахал судьям в знак сдачи. Толпа разочарованно загудела. Люди начали меня освистывать. «Сами с ним бейтесь!» – заорал я. «Смельчаки херовы!» Гуман тут же стих. Телекинезом меня подняли наверх и вовремя. Обезумевший квас выбежал на арену и прыгнул, пытаясь ухватить меня за ногу. И ведь дотянулся бы, сволочь, если б снова не врубили защитный барьер. Лёлик ударился о невидимую преграду, ловко приземлился и зарычал. Комментатор начал объявлять нового противника. Я показал кинетику, куда меня поставить, и он буквально втиснул меня между Вариком и Мишаней. «Красава!» – пожал мне руку Варик. «Я уж думал, ты с ним биться будешь, с тебя безумца станется!» «Не, мне пожить охота!» «Молодец, все правильно сделал!» – похлопал меня Мишаня. «Весь расчет уже у твоего друга. Если вдруг судьба занесет тебя в пещеры, ты меня поспрашай. Ну, или если на следующий турнир заглянешь, не забывай про меня». «Добро», — сказал я, пожал мужику руку и начал протискиваться сквозь толпу. «Трус», — шепнул какой-то мелкий пузан и тут же получил по тыкве, но не упал, а остался стоять в отключке, так плотно сжали его со всех сторон. Пробраться до лестницы было реально непросто, словно бредешь по самую шею в снегу. В свободное пространство мы буквально выпали, из-за этого чуть с лестницы не полетели. В коридоре не было ни одного человека, все смотрели турнир. Мы спустились на этаж ниже жилой палубы. Здесь начинались хозяйственные помещения, всякие прачечные, склады и прочее. Тут было куда теплее, и гул из нижних ярусов слышался сильнее. Я зашел в прачечную и забрал комплект своей чистой одежды. Тут же переоделся и немного обтерся мокрой тряпкой. «А чё это гудит?» – спросил я Варика. «Да хер его знает. Реактор, электростанция или турбогенераторы, а может и все вместе». Мы дошли до конца коридора, и напарник постучался в дверь. Открыл нам домовой. Из помещения пахнуло пивом, водкой и сушеной рыбой. «Проходите, гости дорогие!» – довольно улыбнулся мужик. «К нам тут боец с арены наведался!» – крикнул он в комнату. Перед телеком сидело человек 7, все из рабочего персонала. На полу стояли напитки и тарелки с закусками. Завидев меня, все загомонили. «Автографов не даю!» – улыбнулся я. И Котыч сидел тут же. Казалось, ему не было дела ни до боев, ни до всех присутствующих. Он увлеченно пытался вставить спаран вместо глаза в сушеную рыбью голову. «Икотыч, дело есть», — сказал ему Варик, но мужик напрочь игнорировал его. «Два спарана даю», — зашел с козырей напарник. «Два с половиной», — тут же проявил интерес этот чудик. «Договорились?» Пока я отвлекал мужиков и рассказывал им про раздевалку квазов, ангар с мутантами и прочие подробности, Варик шептался с Икотычем. Подозвав меня, он поведал мне, что удалось узнать. Оказалось, в ночь пропажи Иры у Икотыча как раз прихватил живот, и он не сидел у дверей. В такие совпадения совсем не верилось. Осталась последняя ниточка. Мы попрощались с мужиками и вышли. Постучались в соседнюю дверь, нам никто не открыл, и тогда Варик сам зашел внутрь, благо было не заперто. В крохотной комнатушке среди россыпи бутылок и консервных банок на старом матрасе в подозрительных пятнах, завернувшись в изъеденную молью шкуру, спал Чингачгук. Амбре здесь стояло такое, что даже удивительно, как этот кадр находился тут без респиратора и почему ему ноздри не разъело. На попытки добудиться он не реагировал. Тогда я попросту завернул его в шкуру поплотнее и взвалил на плечо. На вид он был как старый ковер. Мы спокойно поднялись наверх. Охранникам у трапа было вообще насрать, кто мимо прошел. Там ледокольский боец против цитадельского бился. На пристани почти пусто. Лишь несколько алкашей валялись по углам. Да кто-то храпел в одной из палаток. До ангара, который арендовал хлыст, добрались без проблем, никем не замечены. Я предлагал не церемониться с этим куском человека, но Варик, по-видимому, застал времена, когда тот еще походил на личность, а не на предата к кораблю, и поэтому попытался по-хорошему. Тер пьянчуги уши, лед за шиворот толкал. В конце концов я психанул, залепил Чунгачу рот скотчем, снял шкуру и окунул в ледяную воду. Подопытный сразу очнулся, заполз под шубу, затрясся, высунулся оттуда, как черепаха из панциря, замычал, не испуганно, а требовательно и недовольно. Взгляд его пьяно блуждал, пока не зацепился за Варика. Узнав его, он заматерился, но слышно было лишь «мы», «о», «уа», «уаи». «Эй, на меня смотри!» – похлопал я дворника по щекам. «Слышь, тело, я, в отличие от моего друга, теплых чувств к тебе не питаю. В себя приходи, пока я из себя не вышел. Смекаешь?» Чунгач не мог вот так вот усилием воли протрезветь. Я вытащил из-под колеса одной из машин заготовку в виде банки тушенки, блока сигарет и двух бутылок водки. На тушенку сверху положил горошину. «Если очухаешься и ответишь на вопросы, то это все твое». Речь я сопровождал жестами, словно общался с недоразвитым. «Если и дальше будешь овощем, я тебя продолжу в этих водах омывать, пока не посинеешь, понял?» Пьянчуга завис. Он усиленно пытался осмыслить все, что я сказал, но затуманенный разум пасовал перед такой сложной задачей. «Достал!» – не выдержал я, окунул дворника еще раз и подержал под водой. Выдернул, сунул под шубу. Зубы у него стучали. Я вытащил вторую заготовку и положил рядом с водкой полотенце и сверток чистой теплой одежды. Минут пять Чунгач растирался полотенцем и одевался в сухое. Варик уже успел вскипятить чай на плитке. Еще несколько минут дворник пил горячий напиток, пока зубы не перестали стучать о кружку. «Может, ему оставшиеся пальцы начать отрезать?» – сказал я, понимая, что пауза затянулась. «Нет!» – хмуро буркнул Чунгач. «Варик, что вам надо?» «Помощь твоя!» – чуть виновато сказал напарник. «Можно мне?» – заискивающе начал дворник, косясь на бутылку. «Сначала дело!» – отрезал я. «Нам действительно очень нужна информация!» – сказал Варик. «Мы с ним прям как хороший и плохой полицейский». Две недели назад начал было напарник, но его прервал смех Чунгача. «Я давно не слежу за временем, не знаю, когда вчера, когда завтра». «Видел что-нибудь необычное на палубе?» – спросил я. «Мы в гигантской лодке в другом мире, здесь все необычно». «А в воде?» – прищурился я. Чунгач изменился в лице и чуть отполз, словно пытаясь держаться дальше от воды. «Ничего не видел. Лед, рыбки и больше ни хера!» – резко выдал он. «Может, видел этих двух парней?» Варик достал фотографии. «Или девчонку Иру, она...» «Этих не видел. А если видел, не запомнил. Девку помню. Не знал, как ее зовут, но бывало стрелял у нее сигареты. Она никогда не отказывала». «Как она пропала, не видел?» – вклинился я. «Не знал, что она пропала, но кое-что видел. Может, хоть сигаретку?» – покосился он на Варика. Напарник кивнул. Трясущимися руками дворник вскрыл блок и пачку, с трудом попал фильтром в рот, а чиркнуть спичкой и вовсе не сумел. Варик помог ему. Чунгач докурил одну и лишь на второй продолжил рассказ. Видимо, во время этой паузы он пытался вспомнить, что случилось, или просто выдумать. «Я как раз по пальцу молотком попал, потому и запомнил, чуть протрезвел от боли. Так херово стало. Я с фляжки последние несколько капель сцедил на язык и наверх полез. Матросики эти как раз девку волокли куда-то». «Погоди», — вклинился Варик, — «какие нахер матросы?» Мы так увлеклись беседой, что не заметили приближения патруля безопасников. «Опа!» — выдал старший из стройки, судя по погонам, лейтенант. «Уж кого-кого, а от вас, товарищ Варик, я такого не ожидал. Спаиваем, значит, трудовое население корабля?» — притворно подцокал он языком. «Салют бойцам!» — кивнул и мне. «Здорово, кучер! Вы тут какими судьбами?» – спросил Варик. «Совмещаем плановый обход с поиском вас двоих. Старшой вас ищет». «Зачем?» – удивился я. «Да хер его знает, я не запомнил. Сначала про какие-то фотки втирал, потом что-то там с хлыстом или жгутом и этой рыжей новенькой. У нас же типа премия за спасение ребенка и все дела». Кэпу под градусом в башню дало торжественное награждение во время турнира всей вашей братьи. «Он как обычно?» – спросил Варик. «Ага, уже с Кэпом в рубке квасят». «Полетели», – сказал мне Варик. «Если боцман с Кэпом загуляли, все дела надо успеть сделать до их первой драки, иначе потом до послезавтра они в режиме чунгача будут». «А чё так?» – спросил я. «У них только два выходных в году, во время турнира». «Понятно». «Чунгач, ты нас дождись, не улетай в облака, ладно?» – бросил ему Варик. Мы проследовали вместе с безопасниками, так как им все равно сдавать наряд. В сопровождении пробрались через толпу в два раза быстрее, поднялись на предпоследнюю по высоте палубу, где располагалась главная аппаратная и капитанская рубка – зашли в помещение с огромными окнами, кучей мониторов и приборных досок. Тут же, аккурат посередине, стоял штурвал. Боцман и Борода сидели в штатных креслах, а капитан стоял между ними. Кэп оказался усатым поджарым мужиком средних лет. Он был облачен в настоящую форму капитана ледокола. «Ну, здорово, начальство!» – весело бросил Варик. Я обвел помещение взглядом, но не увидел спиртных напитков. Хлыста, которого должны были награждать вместе с нами, тоже не наблюдалось. «И тебе не хворать», — хмуро ответил боцман. Борода виновато отвел взгляд, а капитан буквально просканировал нас цепким взором. «Оружие сдайте», — коротко приказал он и отвернулся к окнам, заложив руки за спину и расправив плечи. Синхронно с его приказом щелкнули предохранители пистолетов у бойцов за нашими спинами. Дергаться смысла не было. Уже стало ясно, что если нас чем-то и наградят, то только свинцом в башку. И тут до меня дошло. Матросики, мать их! Кто каждый вечер оставался на палубе и мог все провернуть? Только сами безопасники – они и убирали всех неугодных. Только за что? «Ловко вы», — заметил я. «Озерный дьявол, все дела». «Заткнись и сядь, руки за спину», — скомандовал боцман. «Тебя, Варик, это тоже касается. Свяжите их», — скомандовал он бойцам. Те начали заматывать нам руки и ноги проволокой. Металл больно впивался в кожу. Впрочем, это сейчас наименьшая из проблем. «Ну ладно, эти, но от тебя, Борода, я такого не ожидал», — разочарованно протянул Варик. «Уж лучше б ты не возвращался», — все так же, не поднимая глаз, сказал управляющий жилым отсеком. «Обыщите их, чё встали, мля!» — гаркнул боцман на безопасников. «Первый раз, что ли, сука?» Два матросика, как окрестил их дворник, подскочили и начали шарить по карманам, сняли с пояса фляжку, вытащили спички и зажигалку, вот и до кулька с гонораром добрались. «Это сюда давай!» – требовательно вытянул руку боцман. У Варика тоже все вытащили, включая фотографии. «Гляди-ка!» – воскликнул начальник охраны и передал фото Кэпу. «Хорошо, я записную книжку с собой не взял, в каюте оставил. Стоило мне об этом подумать, как у Варика вытащили ключи из кармана. Боец тут же передал их Бороде. «Сходишь потом, все там обыщешь», — приказал ему боцман. Тот лишь покорно кивнул. «Обана!» – воскликнул боец, выудив красный шарик из внутреннего кармана варика и показывая его на ладони начальству. «Напарник мой далеко не промах», тут же смахнул жемчужину с руки и проглотил. «Ах ты, сука!» – рявкнул боец и дал варику кулаком по роже. «Вот дегенерат!» – выругался боцман. «Кончайте цирк!» – рявкнул капитан. «Кто вас послал?» – обернулся он и уставился на нас. «Ну, началось!» – тяжело вздохнул, сказал я. «Имена, явки, пароли...» «Не поясничай! Это, может, у себя в цитадели ты крутой парень, а здесь таких, как ты, сожрут нахер! Если б что-то из себя представлял, то не сдался бы, даже не проверив свои силы против Лёлика!» Пока капитан разражался гневной тирадой, я искал пути к отступлению. Можно попытаться разорвать проволоку, повалить бойцов. Эти придурки так и встали кучкой у выхода, но есть вероятность, что Кэп или боцман выхватят пистолеты. Борода препятствий чинить не станет, он, похоже, просто повязан с этой братьей, и убийство варика ему совсем не по душе. Можно еще попытаться выбить стекло и выпрыгнуть, там приземлиться на следующий ярус и дать дёру в надежде, что очередь в спину не прилетит. И похер, что там толпы зрителей. Капитан скажет, что мы на него напали, и все ему поверят. Мало ли, что у этих чокнутых квазов в голове. А если стекло не поддастся, значит, него сначала нужно пустить пулю. Кого попытаться обезоружить первым? «Эй, ты оглох, что ли?» – гневно бросил боцман и залепил мне носком ботинка под дых. «Кто вас послал? Последний раз нормально спрашиваю, потом разговор по-другому пойдет», — сказал капитан. «Нужно как-то потянуть время. Может, удастся что-нибудь придумать. В конце концов, если станет совсем хреново, варик воспользуется своим даром. Одного из них разорвет. Пока остальные будут в замешательстве, как-нибудь извернемся». С мысли меня сбила совершенно случайно замеченная странность. На радаре что-то двигалось. Маленькая, но быстрая точка приближалась к кораблю. Кроме меня этого никто не заметил. Интересно. «Если с нами что-то случится, то вам конец», — сказал я, понимая, что больше паузу затягивать нельзя, а то опять получу удар ногой. «Тот, кто стоит за нами, самый опасный человек в Улье. Я вам серьезно говорю, у него есть уникальная суперспособность. Он молчит и загадочно курит». «Чё? Чё ты нахер несешь, бля?» Боцман начал терять терпение и четырежды заехал мне ногой в живот. Меня вообще не впечатлило, но пришлось сделать вид, что это больно. Тут судно немного тряхнуло, а приборная панель мигнула. «Что за нахер?» – удивился Кэп. Некоторые датчики засветились красным. Капитан что-то пощелкал. «Бред какой-то! У нас течь!» Он взял рацию и заговорил. «Код 13! Поднять первую ремонтную по тревоге! Неучебная, мать вашу! Мне чё делать нехер, чтоб через 5 минут на позиции были! Праздник у них, бляха-муха!» Рация Кэпа зашипела снова. Отсюда было видно, что люди в толпе сильно заволновались, начали суетиться и вертеть головами, знахари куда-то разбежались. Явно что-то происходило. «Товарищ капитан, народ волнуется!» – донеслось из рации. Кэп переключился на громкоговоритель и объявил во всеуслышание. «Гости и жители нашего стаба, прошу вас, сохраняйте спокойствие. Все в порядке. Всего лишь небольшая пробоина в дне. Туда уже направлена группа рабочих с насосом. Течь будет устранена в течение часа». «Командир!» – снова зашипела рация, на этот раз у начальника охраны. «Ну, чего еще?» – раздраженно буркнул он. «Тут несколько знахарей взбесились. Говорят, людей надо эвакуировать». «Пусть не паникуют. Совсем там, что ли, друг другу мозги прополоскали?» «Так и передать?» с сомнением уточнил безопасник. Вдруг ворвался в эфир вопль полный боли. Хрк, блк, хрк, вол! Что за херня? Зло прошипел начальник охраны. У нас ЧП! Заорал уже кто-то другой. О, дьявол! Что? Сжал до хруста рацию боцман. «Доложите, как положено, мать вашу!» – завопил он. «Знахари, командир, они! Сигнал! Ау!» Судя по звуку, рацию у бойца забрали, а ему самому зарядили в пах. В этот момент завыла сирена. «Камеры!» – поддал петуха в голос один из бойцов. Все синхронно развернулись к мониторам. Стремительная серая тень сворачивала рабочим шеи. «Озерный дьявол!» – нервно хохотнул я.